и за завтраком вдруг обнаружил 4 небольших заметки, подписанные знакомыми фамилиями Хардиков и Скорлыгин и перепечатанные 96 газетами в разных регионах России. В этих коротких материалах, больше напоминающих рекламные объявления, сообщалось, что в Петрозаводске открыт и зарегистрирован Центр по изучению будущего России, сокращенно ЦИБР, имеющий целью предупредить и предостеречь народы от социальных разочарований, потрясений и грядущих катастроф. ЦИБР имеет в своем штате классных специалистов в области знаний о будущем, а также располагает уникальными материалами, которые вышли бесплатно по любому адресу, как внутри России, так и за ее пределами. Кроме того, в тех областях и городах, где есть люди, которым не безразлична судьба России, всего человечества, ЦИБР готов создать свои отделения, выделить безвозвратные суды на организацию структур, а особо посвященные специалисты по будущности, участники первой в мире совместной экспедиции на планету Гомос, прочтут курс основополагающих лекций. Зарембо ни минуты не верил в резкое выздоровление новых русских. Они сменили тактику, чтобы вырваться из психушки, вероятно, как раз для создания такого ЦИБР, выполнения возложенной гомосонами миссии подготовить Россию к концу света. По своей новой версии, они, разумеется, в космос не летали, и на планете Гомос не были. Все было иначе. Когда в третий и последний раз приземлились на лысой сопке, подбежали какие-то люди в белых маскировочных халатах, вооруженные автоматами и гранатометом, и, угрожая расстрелом, захватили вертолет вместе с пассажирами и пилотами. Хардикова и Скорлыгина отделили и увели в просторную, тщательно замаскированную землянку, отрытую в сопке. Но по звуку турбин они определили, что машину куда-то угнали. Пилотов и егеря никогда больше не видели. Новым русским объяснили, что если они не закосят под сумасшедших, не расскажут легенду о космическом полете, то их самих отстреляют, как медведи, и без всякой лицензии, причем в любой момент и где угодно. Другого выхода у них нет, чтобы вернуться домой в целости и добром здравии. Приняв эти условия, предприниматели будут обязаны платить дань по гроб жизни, половину от всех доходов. Скорлыгин был не так богат, поэтому согласился сразу, Хардиков же долго упорствовал, и тогда бандиты прибегли к новому способу. Стали приносить ему убытки и постепенно разорять, поскольку контролировали в Петрозаводске 2 крупных банка и таможню. Наконец, бывший капитан сломался, и новых русских стали натаскивать, как косить под дураков. Весь текст о полете на Гомос был отпечатан на машинке и детально проработан. Делиться с бандитами Хардиков не захотел, не позволяла бывшая милицейская совесть и характер. И потом он сам вздумал разорить себя, раздать свои магазины бесплатно и покончить с бизнесом. Проверить все это через Поспелого не удалось из-за его упрямства и своеволия, поэтому пришлось направить в Петрозаводск оперативника, который воспользовался лишь материалами своих местных коллег и глубоко не копал. Однако тот же Поспелов, изучив материалы, выразил свое мнение, что новые русские на сей раз действительно косят, ибо, по его наблюдениям, они были совершенно очарованными людьми, словно и впрямь побывавшими в мире ином. Их можно было заставить играть, однако всякое насилие никогда не вызовет душевной отдачи и органичности. Актер лишь на сцене актер, когда же нет публики, хотя бы единственной парой глаз и ушей, он становится сам собой. Это случается редко, поскольку актеры ненавидят одиночество и все равно хотят быть на виду, пусть даже у своих близких. А вот бывшие интеллигентные люди, новые русские, с удовольствием оставались в полном одиночестве и продолжали сохранять очарованность космических странников. Выздоровевших выписали из больницы и отправили по домам, что им и требовалось. Уголовное преследование было прекращено за недоказанностью вины. В их новой подвижнической деятельности криминал отсутствовал, ибо что не запрещено законом, все разрешено. То, что они сейчас начнут оглуплять и сводить с ума налогоплательщиков, никого не касалось, поскольку в России уже сложился культ беспредельной свободы, тщательно охраняемой той же прессой.